Караван Баши. Туркменская народная сказка. Было ли, не было, а жил когда-то один человек. Караван Баши. Он водил караваны с товаром и побывал во всех странах света. Когда он состарился, и ему стало тяжело садиться на верблюда, он позвал своего старшего сына, которого звали Гулям. «Послушай, сынок, все свои дороги я уже, видно, прошагал. Пора тебе отправляться в путь. Теперь ты будешь водить караваны в далекие страны, и люди с уважением назовут тебя Караван Баши». И вот, когда собрались купцы в соседнюю страну торговать товаром, их проводником стал Гулям. Все жители селения вышли проводить караван в дорогу. Был среди них и младший брат Гуляма, Мамиджан. «Гулям! А, Гулям! Что тебе, братишка? Привези мне какой-нибудь подарок! А чего бы ты хотел, Мамиджан? Привези мне что-нибудь удивительное!» «Хорошо, Мамиджан, обещаю! До свидания!» «Счастливо, Гулям!» Долго шел караван по пустыне, и впереди остальных покачивался на спине верблюда молодой караван Баши Гулям. Песок здесь на запад, песок и песок на восток. Восток, где дороже алмаза водится и глоток. Питье и еду я в кармане халата нашел, халат. Отряхну от песка я не скоро еще. Караван Баши, караван Баши, там в пустыне пусто, ни души. Караван Баши, караван Баши, пусть верблюды отдохнут, не спеши. Что ждет впереди караван, дальше шагающий наш? Зеленый оазис, здесь может быть только мираж. Когда, может, скоро удастся мне счастье найти? Чуть-чуть потерпи, остается полгода пути. Караван Баши, караван Баши, как в пустыне пусто, ни души. Караван Баши, караван Баши, пусть верблюды отдохнут, не спеши. Так день за днем идут они, идут, едут, едут, погоняют и погоняют своих верблюдов. И, наконец, добираются до того города, куда направлялись. Целых две недели торговали они на базаре. Свой товар продавали, у других товар покупали, но купили всего, что было нужно, и собрались в обратный путь. Вдруг караван Баши Гулям воскликнул. «Ай-яй-яй-яй! Совсем забыл купить подарок своему младшему братишке, дорогому Мамиджану. Но купили мы всего, а того, что я хотел купить, ему нет. Продолжайте путь сами, а я вернусь, куплю подарок и догоню вас на следующей стоянке». «Хорошо, Гулям! Поезжай, Гулям! Мы тебя подождем, наш караван Баши!» Помчался Гулям обратно на базар искать брату подарок. А восточный базар шумит, бурлит, за халат хватает, в разные стороны тянет. «Ой, базар! Ай, базар! Разбегаются глаза! Славы ковши, покупай, не скрутись, будешь держать нам халатный кумыс. Вещь хороша, неприятность одна, в этом кувшине давно нету дна. Лучше купи мой тюрбан, я не вру. Он защищает от солнца в жару. А, правду узнать покупатель пора. Шапки вот на макушке дыра. Где? А он здесь. Лучше купи мой кулатный кинжал, чтобы противник тебя уважал. Ножичек этот, послушай, дружок, даже литошки разрезать не мог. Лучше купи этот белый арбуз, он потрясающе сладкий на вкус. Ой, не спеши, покупатель, постой, этот арбуз в середине пустой. Лучше купи ты телегу мою, просто за даром ее отдаю. Нету телеги колес, вот беда, лучше иди покупатель сюда. Этот шашлык так и просится в рот, а будешь щипать его целый год. А у меня продается халва. Что это? Кругом идет голова. Это кувшин! Это тюрбан! Это кинжал! Это шашлык! Это халва! Нет, нет, это все не то. Мой брат Мамеджан просил привезти ему что-то удивительное. Послушай, уважаемый, вот как раз то, что ты ищешь. Это маленькая птичка? Да, ее цена 100 золотых монет и ни копейкой меньше. Что ты? Разве бывают птицы ценой 100 золотых монет? Это птица-попугай. Когда он вырастет, то станет очень мудрым. Будет своего хозяина уму-разуму учить. Эта птица принесет счастье. Если у тебя есть деньги, покупай ее. Потом увидишь, что я говорил правду. Подумал Гулям и купил птицу-попугая. А потом пустился вдогонку за своим караваном. Но едва городские стены скрылись за холмом, в пустыне началась страшная буря. Бешеный ветер поднял вверх тучи песка, и они заслонили солнце. Сбился с пути Гулям. В какую сторону идти, никак не поймет. Ай-яй-яй! Сам заблудился. Караван потерял. Как людям в глаза погляжу? Уж лучше мне и домой не возвращаться. И побрел Гулям, куда ноги повели. Долго ли шел, не знаю, а пришел в совсем незнакомый город. Остановился в караван-сарае и стал жить. Месяц живет, другой живет, третий. Деньги, которые с ним были, кончились. Продал он все свои вещи, но попугая продавать не стал. А вдруг когда-нибудь повстречаю своего братишку Мамеджана и спросит он меня: «Ну, Гулям, где мой подарок?» Что же я ему тогда отвечу? Однако жить надо. И нанялся Гулям пастухом к одному богатому человеку, у которого было ровно 40 дорогих лошадей. Эй, голодранец, отправляйся на пастбище, будешь пасти моих коней ровно 1 месяц. И если ни одна лошадь не пропадет, я тебя щедро награжу. Ну, а если пропадет, тогда не сносить тебе головы. Месяц прошел, стал Гулям обратно с пастбища собираться. Решил резвых лошадей пересчитать. Вот вскочил Гулям на одну лошадку и поскакал за остальными по полю. Верю, ждет меня награда, я за ней отправлюсь скоро, сосчитаю всех лошадок. 10, 20, 30, 39. Ой, неужели одна потерялась? Нет, это я, наверное, ошибся. Кони-то на месте не стоят, поди их пересчитай. Вот задача непростая, встану лучше на пригорок, сверху всех пересчитаю. 10, 20, 30, 39. Опять одной не хватает. Не может быть. Все лошади у меня на глазах были. Я за ними весь месяц следил, даже ночью не спал. Ах, нежданные потери, этот конь ужасно дорог, ну а с ним пропал теперь я 10, 20, 30, 39. Эх, не сносить мне головы, куда сороковая лошадь подевалась? Сороковая, сороковая, ты ж на ней сидишь? И правда, я ж на ней сижу и остальных коней считаю. Ой, а кто это сказал? Попугай? Да, я сказал. Просто не могу молчать. Ты ж без меня пропадешь. Что за мудрая птичка? Не обманул продавец? Слушай меня, Гулям. Верни лошадей хозяину, а на те деньги, что он тебе даст, купи нарядный халат и отправляйся во дворец к хану. Во дворец к хану? Что я там буду делать? У хана есть дочь. Прекрасная принцесса, которая заболела странной болезнью. Уже 10 лет она молчит и не выговорит ни одного слова. И хан поклялся отдать ее в жены тому человеку, который вылечит ее от этой молчалки. Соображаешь? Соображаю. А как же я ее вылечу? А вот как! И попугай научил Гуляма, что ему нужно сделать. На следующий день купил Гулям нарядный халат, посадил попугая на плечо и отправился во дворец. В большом зале у постели принцессы сидел безутешный хан со своими придворами. Здесь же собралось множество лекарей. Все сплошь молодые принцы, которые мечтали получить руку ханской дочери. Пытались они ее вылечить и так, и сяк, да все напрасно. И вот дошла очередь до караван-баши. О, прекрасная принцесса! Я расскажу тебе одну историю. Потрясающую историю! Про трех друзей. Столяра, портного и священнослужителя Муллу. Раз эти трое отправились в путь, длинной, опасной дорога была. Ночью решили они отдохнуть. Столяр, портной и мула. Ах, в темноте очень любят напасть хищные звери, разбойник и вор. Да. Чтоб не случилась такая напасть, первым отправился столяр в дозор. Тянутся долго ночные часы, за инструментом полез он в мешок. Старого дерева взял корешок, вырезал девушку дивной красы. Столяр устал и пошел на покой. Очередь дальше портного была. Так сговорились они меж собой. Столяр, портной и мула. Сладкие сны отгоняет свои, скучно портному на вахте ночной. Вдруг он увидел, фигурка стоит. О! Друга работу заметил портной. Эту фигуру портной завершил, чтоб не стояла она на кишок. Волосы сплел ей и платье пошил. Девушка стала прекрасней еще. А на рассвете мулу он позвал. Небо окраина стало светла. Так проводили в дороге привал. Столяр, портной и мула. Солнце лучи растревожили тьму. Девы заметил мула силуэт. И приглянулась фигурка ему. Словно живая, да жизни в ней нет. Начал тогда он молиться: Аллах, просит о чуде великом мула, пусть оживет эта дева. И ах, тут же красавица вдруг ожила. Этой истории близок конец, может счастливый, а может иной. Начали спорить, Кто главный творец? Столяр, мула и портной. И никак не могли они решить, кого больше всех должна благодарить девушка за то, что появилась на свет. Услышав этот рассказ, все очень удивились, а могущественный хан сказал: «Послушай, о юноша, так есть ли ответ на этот вопрос?» «Ну, Гулям, теперь делай так, как я тебе велел, и, клянусь, принцесса не сможет промолчать!» «Я думаю, что больше всех девушка обязана своим рождением столяру, ведь это он придумал вырезать из куска дерева ее фигуру». «Ерунда, ерунда! А кто превратил этот кусок дерева в настоящую красавицу? Портной, портной! Ну, теперь она не выдержит!» Но принцесса молчала. И тут не выдержал ее отец, великий хан. «Что вы говорите, несчастные? Любому ясно, что больше всех девушка должна быть благодарна муле, ведь это после его молитв она ожила». «Вы все неправы. Эта девушка должна благодарить за свое появление на свет одного только Бога, ибо он и есть главный творец всего прекрасного на этой земле». «Заговорила! Заговорила! Заговорила! То-то шуму было, когда все поняли, что принцесса выздоровела. Хан на радостях сдержал свое слово и отдал дочь замуж за Карабан-Баши, а в придачу и полханства своего подарил. Все были довольны. Но перед свадьбой Гулям снарядил караван и отправился домой, чтобы забрать с собой старика отца и младшего братишку. Ну и, конечно же, вез он Мамиджану обещанный подарок. На верблюжьем горбу покачивался всю дорогу мудрый попугай. Песок, здесь на запад песок, и песок на восток, восток, где дороже алмаза водицы глоток. Питье, еду я в кармане халата нашел, халат отряхну от песка я не скоро еще. Карабан-Баши, Карабан-Баши, там в пустыне пусто, ни души. Карабан-Баши, Карабан-Баши, пусть верблюды отдохнут, не спеши. Что ждет впереди караван, дальше шагающий наш? Зеленый оазис, теперь может быть только мираж. Когда, может, скоро удастся мне счастье найти? Чуть-чуть потерпи, остается полгода пути. Карабан-Баши, Карабан-Баши, как в пустыне пусто, ни души. Карабан-Баши, Карабан-Баши, пусть на блюды отдохнут, не спеши.